Глава 18. Рождены болью. «Нейт», – прошептала Северина одними губами, пытаясь открыть глаза. Ресницы затрепетали, но веки казались невероятно тяжелыми. Все ее тело казалось тяжелым и совершенно чужим. Она не могла пошевелиться и чувствовала, как где-то в груди поднимается паника. «Все в порядке. С ним все будет в порядке. И с тобой тоже». Голос Уильяма доносился как будто через толстые слои ваты. Но он сказал то, что ей жизненно необходимо было услышать. С ее сыном все хорошо. А значит, она могла расслабиться и еще немного поспать. В следующий раз у Северины получилось открыть глаза ровно настолько, чтобы сквозь тонкие щелочки разглядеть медсестру, сидящую в кресле с книгой в руках. Видимо, Уильям приставил ее к ней, чтобы непрерывно следить за ее состоянием. Он как-то упомянул, что это обычная практика для реанимации. И если она сейчас здесь, значит, что-то пошло не так. Но не успела она подумать об этом, как ее снова утащили крепкие руки тьмы и спокойствия. «Она так долго не приходит в себя. Это нормально?» — услышала Северина голос старшего Стентона где-то вдалеке. Но голос Уильяма оказался ей еще дальше. «Да, мы еле вытащили ее с того света, после того, как открылось кровотечение. И она уже приходила в себя. Так что не переживай. Просто сейчас ей необходим отдых. Как можно дольше». «Эй, привет, ледышка!» — улыбнулся Уильям, отвлекаясь от монитора у изголовья кровати Северины, когда та окончательно очнулась. «Мы все ужасно скучали по тебе». «Где Нейт?» — прохрипела Северина, чувствуя опустошение, но еще боль в области живота. «В палате интенсивной терапии. Моему племяннику нужно еще немного времени, чтобы дозреть. Но о нем заботятся наши лучшие специалисты. Так что ты можешь не так сильно переживать». «Я не могу не переживать о нем». Северина прикрыла глаза. Ей все еще было больно от света даже в полумраке палаты. «Поэтому я и сказал, не так сильно». Уильям осторожно погладил кисть ее руки. «Он здоров, правда. Просто слишком маленький». «Сейчас здоров», — мысленно поправил себя Стентон. «Когда-нибудь он обязательно расскажет сестре, как долго они пытались спасти их обоих. Но пока ей не нужно об этом знать. Лишние нервы сейчас точно ни к чему». «Я хочу его увидеть. Отведи меня к нему». «Еще чего», — рассмеялся Уильям, когда Северина попыталась сесть в кровати. «Мы, мужчины, тоже хотим хорошо выглядеть перед встречей с прекрасной дамой. Так что ей придется немного подождать. К тому же прекрасной даме пока нельзя вставать». «Уилл, мне все равно, что мне можно, а что нельзя», — раздраженно возразила ему Северина, откидывая с себя простынь свободной от капельницы рукой. «Я должна увидеть сына». «Да уж. Хотел бы я посмотреть, далеко ли ты доползешь в своё состояние. Но потом возись с тобой». Уильям покачал головой. «В любом случае, вскочишь сейчас, могут быть серьезные последствия. Соответственно, дольше пролежишь здесь. Оно тебе надо? Я обещаю, что через пару дней отведу тебя к нему. А пока вот, держи». Он протянул ей свой телефон с несколькими фотографиями совсем крошечного малыша, лежащего в закрытом кувезе. Северина смотрела на него, вытирая слезы, и не могла поверить, что это ее ребенок, ее сын, которого она так долго ждала. И, наверное, не поверит, пока не возьмет его на руки. Ей так хотелось прикоснуться к нему, понять, что он реальный, что она неосознанно поглаживала экран телефона большим пальцем, то и дело шмыгая носом. «Ну все, хватит, а то совсем расклеилось». Смеясь, Уильям выхватил у нее свой телефон, пряча его в карман халата. «Нет, отдай». С разочарованным возгласом Северина потянула за ним рукой, но даже это незначительное движение далось трудом. После всех этих изнурительных месяцев и недель в реанимации, ее тело совсем ослабело. Угомонись, нетерпеливая. Уильям шлепнул ее по тыльной стороне ладони и кинул на небольшой столик рядом с кроватью, где лежал ее телефон. «Я переслал тебе все фотографии. А сейчас мне нужно вернуться к работе. Я, конечно, тебя очень люблю, но у меня есть и другие пациентки». Следующие несколько дней Северина сводила Стентона с ума, каждые несколько часов задавая один и тот же вопрос: когда же он разрешит ей встать и пустит к сыну? На что тот укоризненно цокал языком и советовал больше думать о себе. Но на себя ей было плевать, она привыкла к боли и травмам. Да и теперь, когда жизнь Нейта не зависела от ее состояния, она с легкостью иногда пренебрегала советами своего врача, постепенно начиная разминаться, даже лежа в постели. Ей не терпелось вернуться к жизни. Тем более, что теперь в ней будет присутствовать новый и уже до невозможного любимый маленький человек, который, как она надеялась, тоже ее ждал все эти дни. Когда же Уильям пришел к ней и, подразнивая, сообщил, что он собирается сопроводить ее в детское отделение, Северина готова была вскочить на ноги в ту же секунду. Никаких резких движений. Осадил ее Стентон, пытаясь подавить улыбку и выглядеть серьезным. «Иначе останешься здесь. Я достаточно ясно выражаюсь». «Да, сэр». Северина шутливо отдала ему честь и осторожно свесила ноги с кровати. Когда же Уильям протянул к ней руки, чтобы помочь, она остановила его одним взглядом, насмешливо вздергивая бровь. «Если мне понадобится помощь, я попрошу». «Вредина», – буркнул Уилл, наблюдая за тем, как она неуверенно поднимается и натягивает халат, который принесла для нее Пейдж. «Поговори мне». Цыкнув на него, Северина рассмеялась, прижимая ладонь к животу, и медленно побрела к выходу. Еще вчера Стентон перевел ее из реанимации в ее старую палату, и, досконально изучив больницу за это время, Северина и сама знала, куда ей идти. Когда же Уильям раскрыл перед ней дверь в большую палату, в которой находилось 10 закрытых кувезов, Северина безошибочно определила, в котором из них лежит ее сын, интуитивно находя его среди остальных малышей. Ей казалось, что ее притянуло к нему стальным тросом, навсегда связавшим их вместе. Под внимательным взглядом брата и дежурившего неонатолога, она с трепетом дотронулась кончиками пальцев до стекла, с восхищением рассматривая невероятно маленького спящего мальчика в светлой шапочке, подгузнике и носочках. Внутри нее бушевала такая буря эмоций, что она в очередной раз не смогла сдержать слез. Казалось, Северина за всю жизнь столько не плакала, как за последние несколько месяцев. «Да что ты с ней будешь делать?» – тихо проворчал Уильям, снисходительно качая головой. «Ну и чего ты опять ревешь?» Но он прекрасно мог понять ее состояние. Впервые увидев свою дочь, он готов был вопить от восторга, и сам тайком от жены смахивал с глаз слезы, даже несмотря на то, что уже несколько лет работал с новорожденными детьми. А этот малыш слишком дорого достался его сестре, чтобы она сейчас вела себя как-то по-другому. «Я не знаю». Северина промокнула глаза рукавом халата, пытаясь взять в себя руки. «Он такой маленький, такой хрупкий». «Он сильнее, чем кажется. Да и каким он может быть с такими родителями?» При упоминании ее и Хантера как единого целого, Северина совсем утонула в своих эмоциях. Сейчас ей как никогда хотелось, чтобы он был рядом, чтобы держал ее за руку, а лучше обнимал, чтобы они вместе прошли через все это. И тогда ей не было бы так страшно. Его мальчишеская нагловатая ухмылка всегда дарила ей уверенность, что все будет хорошо, что вдвоем они совсем справятся. Но больше не было этого вдвоем. И где-то внутри, вопреки голосу разума, зарождалась обида на Хантера за то, что он бросил ее один на один со всем этим. Она знала, что это глупо, нерационально, что он не виноват. Она сама убеждала его в этом в последнюю их встречу. Но сейчас, когда ей руководили эмоции, Северина злилась, что Хантера не было рядом, когда он был ей так нужен, и размазывала снова потекшие слезы по щекам. «С Нейтом все будет в порядке. Перестань накручивать себя». Уильям нахмурился, когда малышку Вези беспокойно заворчался во сне. «И если ты и дальше будешь так себя вести, я вынужден буду выпроводить тебя отсюда. Он все чувствует. Плохо тебе, плохо и ему. Поэтому ты должна собраться и быть сильной ради вас обоих». «Я знаю, я буду». Несмотря на слезы, уверенно сказала Северина, глубоко вдыхая и, собрав все внутренние силы, закрываясь от всех своих эмоций и страхов, позволяя своему сердцу чувствовать только переполняющую любовь к этому маленькому мальчику, который уже давно стал для нее смыслом жизни и спасением. Северина знала, что Нейт из больницы выпишут не так скоро, как бы ей этого хотелось. Одна неделя сменялась другой, и она практически не покидала палату интенсивной терапии, стараясь находиться рядом с сыном так долго, как позволяли ей врачи. Все время разговаривала с ним и самостоятельно заботилась о нем под чутким руководством неонатологов. Она хотела, чтобы ее малыш знал, что мама рядом с ним, и так будет всегда. Когда же ей наконец позволили взять его на руки, Северина была поистине счастлива. О большем она не смела мечтать. Уютно устроившись в ее объятиях, Нейт смотрел на нее своими карими глазами в обрамлении пушистых ресниц, так похожими на глаза его отца, и крепко сжимал маленькой ручкой ее палец, а сердце Северины заходило с восторгом и нежностью. Ведь то, как он ощущался в ее руках, казалось самым правильным на свете. Тем, ради чего она прошла весь этот путь длиной в жизнь. «Ну что, Нейт, вот мы наконец и дома». Северина с улыбкой распахнула дверь, занося сына в большой коридор, соединенный аркой с гостиной, пока Уильям доставал из машины их вещи. В середине октября, спустя 3 месяца жизни на съемной квартире, они наконец-то смогли переехать в свой собственный дом на небольшом острове Рейне, входящим в архипелаг Лофотенских островов на северо-западе Норвегии. И Северина смогла немного расслабиться вдали от непосредственной цивилизации, так и оставшегося страха быть обнаруженной. Была бы ее воля, они бы сделали это сразу же после того, как Нейт выписали из больницы. Но Северина решила, что лучше будет перестраховаться и какое-то время пожить в большом городе рядом с больницей на случай каких-либо непредвиденных осложнений. Она волновалась, что не справится сама, что у нее что-то не получится, боялась сделать что-то не так. Но к ее удивлению все шло как нельзя гладко. Она полностью погрузилась в заботу о своем ребенке, отключаясь от внешнего мира, своих мыслей и переживаний. Нейт стал для нее спасением от одиночества и боли, заполняя раны в ее сердце. «Ты уверена, что тебе не нужна моя помощь?» В который раз спросил Уильям, затаскивая в дом сумки и коляску. «Уверена», – рассмеялась Северина, осматриваясь. Она видела все это в своей голове, на рисунках, которые сделала сама и отправила дизайнеру, на фотографиях. Но вживую этот дом выглядел еще лучше. То, о чем она всегда мечтала. Сочетание практичного современного стиля с уютом деревянных шале. Хоть какая-то польза была от ее прошлого. Деньги, благодаря которым она осуществила свое давнее желание. Да, все здесь сделали посторонние люди. И пока все пространство казалось пустым и безликим, но даже сейчас говорила об индивидуальности его владельца. Северине же оставалось наполнить его личными вещами, теплом и счастьем. «Мы с Нейтом и сами справимся. А через пару дней я обзаведусь машиной, и тогда вообще не будет никаких проблем. Мы с Пейдж и Хизер приедем на твой день рождения. Да и родители собирались взять отпуск и пожить здесь месяц. Мама переживает, как ты будешь тут одна с маленьким ребенком. Это очень мило с ее стороны, и я действительно это ценю». Северина улыбнулась брату, проходя в кухню, из больших окон которой открывался вид на залив и окружающие его горы. «Но я не с таким справлялась. У нас все будет в порядке. После всего, тихая жизнь вдали от большого скопления людей – это то, что нам действительно нужно. Просто не забывай мне звонить. Мне будет очень вас не хватать». Уильям погладил Нейтан в ее руках по голове, приглаживая короткие темные волосы малыша, торчащие в разные стороны после шапки, и с нежностью посмотрел на сестру. И пусть она была старше него, а судя по ее рассказам и гораздо сильнее, ему все равно хотелось оберегать ее. Было странно, но несмотря на всю ее закрытость и отстраненность, Уильям успел привязаться к Северине за столь короткий срок их знакомства так сильно, как будто знал ее всю жизнь. Когда же Стентон уехал, Северина продолжила свою экскурсию по дому, показывая на это все, на что ложился ее взгляд, и представляя их новую жизнь здесь. Первым делом Северина собиралась обустроить комнату сына. Поэтому, подхватив небольшую сумку, держа его самого, она поднялась наверх, распахивая правую из двух дверей, и прошла в детскую. Здесь было все, что нужно для маленького ребенка, даже заказанная ее одежда и игрушки. Не хватало только одного. Но этим Северина собиралась заняться сама. Она долго думала, стоит ли вообще это делать и насколько тяжело это будет для нее самой. Но в конце концов решила, что ее собственные чувства не имеют значения. Она не верила, что когда-нибудь встретит Хантера снова. Разве что где-то в самой глубине души. Там, где еще теплились уголечки детской веры в чудеса. Но она хотела, чтобы Нейт знал своего отца. Проведя все детство среди чужих людей, Северина понимала, как важно для ребенка просто знать, кто его родители. Хоть раз, но увидеть их. И может быть, если когда-нибудь все-таки так случится, что судьба столкнет их с Хантером вместе, Нейту будет проще принять его. Раздев уставшего за долгую дорогу и уже практически засыпающего сына, Северина уложила его в кроватку и достала из своей сумки пачку фотографий, распечатанных еще в Осло. Это были стоп-кадры из видео, хранящихся и на ее телефоне. В основном на них был только Хантер, но на нескольких и она сама была вместе с ним. Было бы правильно, чтобы Нейт видел, что она, хоть и недолго, но была счастлива с его отцом. И знал, что она ни о чем не жалеет. А когда-нибудь она обязательно расскажет ему, что те 2 месяца были самыми лучшими и правильными в ее жизни. Сжав губы в тонкую полоску от чувства горечи на языке, Северина разобрала фотографии и принялась развешивать их по комнате. Слез больше не было. И пусть они были не вместе, но Хантер сделал ей самый лучший подарок в жизни –